эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Анатольевич Лукашенко, нейропсихолог, психолог-философ, писатель, член Международной ассоциации психологов, член Российского союза писателей, основатель научно-образовательного предмета. Здравия, Владимир Анатольевич. День добрый, вечер добрый. В общем, все, что есть, пускай будет у нас добрым. Я снова с вами и снова рождаю разные спорные моменты, комментарии, отрицания и, наоборот, принятие то, о чем я рассказываю. Сразу могу сказать, да. Сейчас я немножко скажу об эфире и передам вам слово. Да. Сегодня веду эфир я, Алексей Щербаков, и мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Сознание вне времени. Кто обладает или может обладать таким сознанием?». Ну вот я по анонсу ориентируюсь, так понимаю, что сегодня мы поговорим, что такое время, как время связано с нашим мышлением и действиями, и возвращаемся к теме или к темам предыдущих эфиров и рассмотрим, что такое сознание, но уже с более широкой или более глубокой стороны. Передаю вам слово. Хорошо, продолжим. Да, действительно, тема очень интересная. Мы с вами говорим о сознании каждые 2 недели достаточно долго. И прошлый, позапрошлый эфир у нас был, На позапрошлом эфире я рассказывал, в сравнении приводил сознание человека и то сознание, которое мы пытаемся, человечество пытается разработать, создать, в механизмах, механических игрушках наших электронных. И если немножко вспомнить, в сравнении мы остановились, дальше уже не стала развиваться сторона искусственного интеллекта, так называемого, сторона человеческого интеллекта пошла дальше в развитии, как еще бывает, уровней сознания. И мы остановились на грани, на границе, где у нас происходит развитие, полное развитие так называемого реактивного сознания. Вот как раз мы оттуда продолжим разговаривать, чтобы попытаться раскрыть тему вневременности. А эта тема очень интересная сама по себе. Так вот, реактивное сознание. Это сознание, которое, или реактивное мышление, скорее всего, или сознание, в котором мышление реактивно. А возникает мысли следующие на основании предыдущих, на основании запросов. Любят так сегодняшнее слово, такое есть очень популярное у нас — вызовы. На основании каких-то вызовов, запросов, ситуаций, которые поступают в наш компьютер, в нашу систему человеческую. И мы начинаем отвечать на нее чем-то. Мы находим либо из своего опыта какие-то варианты ответов, либо, если у нас все-таки не искусственный интеллект, а естественный, мы сами создаем варианты ответа, исходя из своих, конечно, из каких-то фундаментальных знаний, из какого-то опыта, а если мы обладаем интуитивным сознанием, то мы берем их ниоткуда, эти ответы. И так получается, что у нас наш мыслительный процесс так и идет цепочкой, как вагончики. Один вагончик за это цепляется в другой. Не появится этот вагончик, пока следующая мысль не появится, пока у нас не возникнет запрос на эту мысль. Если у нас нет запросов внешних, то человек начинает что-то думать, вытаскивать эти запросы у себя из разных кладовок. Когда он все обсосет, он снова идет по второму кругу, по третьему. Если нечего думать, то человек начинает потихонечку сходить с ума. Наверное, вы об этом сами догадывались или сами об этом слышали, и у вас есть какой-то опыт. Не схождение с ума, а вот такого размышления. То есть получается так, что человек без мыслей Может, наверное, обходиться, это вопрос не сегодняшних наших бесед, но ему очень трудно. Теперь давайте немножко попробуем поговорить и поразмышлять о времени. Что ж такое время? Вот у меня часы цифровые, есть часы вот такие. Сейчас раз, 45 минут у нас посыпется песочек. Ровно, ну, тут какой-то, не знаю, грамм 100, наверное, 50 этого песка. Маленькая дырочка, через которую сыпятся эти маленькие песчинки. И когда все высыпется, мы скажем, что у нас есть 45 минут прошло. То есть время у нас какое-то такое, ну, на часах мигают циферки или идут стрелочки. Что-то у нас происходит, какое-то изменение вокруг. И мы придумали время. Мы считаем это время, имеем это время как какую-то координату своей жизни. Причем координату в одну сторону. Я не думаю, что вот много людей задумались, что же это такое за время. Что-то виртуальная категория, либо это настоящее что-то, либо что-то действительно существующее. Вот у нас, как я сказал, есть один вариант подсчета времени, второй, третий, четвертый, десятый. То есть мы придумали эталонное время. И вот здесь возникает такой момент, когда мы можем такую характеристику времени сказать, что это социальная величина. Это величина, придуманная нашим сообществом, чтобы на нее опираться. То есть это категория измерительная, на которую мы, опираясь, мы старательно что делаем? Сопоставляем свои события, сопоставляем себя, свои состояния по отношению к состояниям окружающего мира. Оно имеется в виду окружающего мира, который, как мы считаем, не мы, не возникли. Ну, хотя, вот смотрите, я посмотрю в окно, если я увижу там человек или окошко горит, это состояние-то будет мое, я же увидел это окошко. Когда оно зажглось, когда выключили этот свет, это вопрос будет уже совсем из другой оперы. Так вот, мы придумали некую линейку, на которой мы старательно придерживаемся, то есть мы привязываем себя к этой линеечке вместе все, чтобы определять взаимоотношения друг с другом, когда они были, в очередности, в какой стояли. Вот это первое, что мы можем сказать про время. И причем это время, еще раз говорю, ничего в этом сакрального нет. Мы просто придумали меру, по которой определяем, что зачем происходит. Что для нас становится, бывает раньше, даже не раньше, а что для нас важно, что проистекает, из чего, куда. Но у нас еще есть личное время. Это не то, которое нам выделено по расписанию, личное время. Вы наверняка тоже испытывали такие интересные ощущения, когда у вас время тянется долго или оно пролетает мгновенно. Причем часто это даже не зависит от каких-то дел или наполнения. Это бывает, делаешь вроде бы, и уже вечер. Или наоборот, вот очень хорошо, вот у меня получается так, если рано очень проснешься, то в обед уже кажется, что неделя прошла. Я все что-то делаю, но продуктивно обычно делаешь, когда рано встаешь, часов в 5 утра. То есть получается так, что личное время, то есть время, которое мы сами считаем или которое мы чувствуем, это время для нас вообще не имеет каких-то эталонов. Это мы выключим сейчас совсем. Не имеет никаких эталонов. Ну никаких вообще. То есть мы сами формируем длительность этого времени, существование, что оно есть, что его нет, что оно пустое, или оно наполнено. Да, мы можем наполнить время событиями. Но вот когда я говорю слово «время», я чувствую, что за ним ничего не стоит. Вот ничего нет. Получается, что время, что в социальном рассмотрении, что в личном рассмотрении, это какая-то вторичная величина, производная от чего-то. Я не слишком мудствую сейчас, я практически ничего такого заумного не вещаю. Это все можете вы сами определить для себя. Все сами. Да, вот очень просто. Любой человек может вот так вот подумать. Единственное, что здесь возникает иногда страх. Страх нашего внешнего «я», что мы, размышляя о времени, вдруг потеряемся. вдруг перестанем его чувствовать, особенно в социальное время. Вдруг мы перестанем чувствовать социальное время и оторвемся от этого общего поля, где мы что-то общее делаем. И это социальное поле, поле наше, может быть, коллективное, сознательное, коллективное, бессознательное, для нас бессознательное, это мы не особо его понимаем, оно для нас является очень важным, потому что мы в этом коллективном сознательном всегда смотрим, где кто стоит. И мы себя ощущаем. Мы обязательно себе определяем место по отношению к кому-то, по отношению к каким-то мыслям, порядкам, правилам, утверждениям, людям, там, доминантам или каким-то другим отношениям. Мы всегда свою координату видим. И одной из координат такой является для нас время. Мы смотрим, что зачем идет и как меняется эта общая картина этого поля. Но если мы сейчас вдруг прикинем, что это какая-то производная чего-то, что мы еще, может быть, не знаем, то мы, может, можем, если у нас доминирует наше внешнее «я», если мы живем все-таки не от себя, не от сердца, а живем от наших суждений, наших вот таких вот четко вбитых в нас правил, которые могут и не соответствовать нашим человеческим правилам, мы можем потеряться в этом. Просто потеряться. Поэтому очень часто, практически 80-90% людей никогда не заглядывают за завесу, храма. Слышали, наверное, есть в Евангелии, в сборнике полностью, там есть такое предсказание, это, по-моему, как раз в Апокалипсисе, что завеса храма разорвется, разверзнется. То есть вот это все поле перестанет быть важным для нас, поле, на котором мы живем своим коллективным сознательным, в котором мы себя ощущаем как роль на этом поле, забывая часто о том, что мы есть на самом деле гораздо больше. Так вот, если мы начинаем думать, что мы гораздо больше, то есть если мы начинаем со своей конструкции ума играть, и мы находим свою собственную будку управления в нашей будке, то мы тогда начинаем, это тоже я отсылаю к позапрошлому эфиру, где мы говорили о сознании, то мы начинаем тогда представлять все-таки, что за время, как оно берется. Ну, давайте попробуем немножко обратиться к животному времени, к животным, к природному миру. Об этом я тоже говорил в одной из передач, правда, давно это было. Животные не живут тем самым линейным временем. Они живут цикличным временем вместе с природой. То есть, если собаку кто-то обидел, она не помнит, когда это было. Да, она вспомнит человека и на запах, и на вид, на все, который нанес ей травму или что-то еще. Но она не будет помнить, в каком году это произошло. В природе нет этой линии времени. То есть, мы говорим дальше. В природе не нужно знать, когда то или другое иное произошло. А, скорее всего, обстоятельства это весной, значит, это произошло таким образом. Одно и то же явление может пройти по-разному, если она относится к разным состояниям природы, к разным фазам развития природы. Природа, собственно, фрактальна сама по себе. Ну, и даже, я так сказал бы, не по кругу идет все, а по спирали. Посмотрите, в интернете есть хорошие видеоролики, когда наша Солнечная система куда-то летит. Мы привыкли, что Солнце вокруг кругами крутится. А она летит еще Солнце куда-то. И все планеты по отношению к Вселенной большой крутятся по спирали. Это завораживающее зрелище. Так и природа. И только человек выходит из этой круговерти времени. Он выходит, начинает чувствовать линию. Начинает в этой спирали видеть начало и конец, независимо в какой фазе находится. Что такое фаза? Вот круг. Вот одна фаза, вторая, там найдем, допустим, 0 градусов, 90, 90 180, 270, опять 0. То есть вот фаза. А человек уже начинает смотреть на линии. Он отошел от этой на столько-то там метров, или чего-то там у него, или дней, на столько дней, на столько и на столько. То есть у него возникает тот же не 200, то есть 360 градусов, 365 дней. И он считает это время уже не градусами, а днями. Не градусами движения вокруг Солнца. Тоже смотрите, как интересно. Откуда эти еще 5 дней взялись, если у нас 360 градусов? Или почему 360 градусов, а не 365 градусов окружность? Наверное, просто, чтобы считать было легче, ее придумали. И еще радианы. Так вот, этими размышлениями мы постепенно доходим до простого вывода, который я уже чуть-чуть к нему подошел. То, что время является некой производной от чего-то еще. И давайте мы здесь попробуем понять, от чего же это время является производной. То есть для чего? От чего? То есть откуда берется то, что мы называем временем? А это берется от нашего линейного ума. Получается так, что наш линейный ум, он сам выстраивает эту линию времени. Ему очень надо, вот компьютер, ему очень надо, если что, обратиться к информации, которую он уже обработал. Ему необходимо знать, где она лежит. Насколько там чего-то там каких-нибудь, если она идет вот так у него, проходит мимо, вот я обрабатываю, она дальше идет этими массивами. Насколько битов, байтов, дней, минут, секунд она ушла назад. И у человека действительно выкладывается в сознании дорога жизни. Почему-то так говорим, что мы можем, в принципе, на твоей дороге жизни увидеть то, что было, или, допустим, ну, то, что было, вспомнить. Примерно, именно в линейном таком варианте, примерно так вот. Это было до того события или после? Давайте мы вспомним, как мы размышляем, когда мы вспоминаем что-то. А когда это было? А вот тогда. Нет, нет, это было до этого. Или это было после этого. То есть мы сами уже у себя в сознании, в уме выстраиваем эту линию. Или она у нас уже есть. Значит, получается так, что наше сознание опирается на линейность событий. А линейные события – это что? Это то же самое время. Мы добавляем исчисления, и получается производное, то есть качество нечто другого, чем само время. Время – это всего лишь отражение чего-то другого, отражение движения мыслительного процесса. Если мы имеем время, то мы можем фиксировать этот мыслительный процесс, переходя от одной мысли к другой. Вот так вот и происходит. А почему? А то же самое возвращаемся к позапрошлому нашему эфиру. Да, я, может быть, немножко умничаю, но потом еще по этому поводу поговорю насчет умничания, но разбор-то полетов, как мы живем, как устроен наш мозг, наш ум, как устроено наше умопостроение, мыслительный процесс, что такое время. Но я честно хочу признаться, я думаю, я уверен в том, что без такого размышления мы не люди. Мы действительно можно нас отнести к там, интеллекту, полуискусственному или какому-нибудь еще. Так вот, почему нам нужно с вами разделять наши мыслительные процессы, давать им координаты в виде времени? В виде времени. Эта мысль была чуть позже, а этот еще позже, чем та мысль. И мы так именно складываем. Наши воспоминания точно так же строятся. А вот мы, возвращаясь к позапрошлому эфиру, вспоминаем, что я говорил про неречевое мышление и речевое мышление. То есть наши процессы, или вообще наше сознание, оно имеет не то что два типа, а два совершенно, может быть, ну, для нас качественно разных мыслительных форм движения, не движения, а мыслительных процессов, как бы это назвать, даже не форм, а качество мышления. Два качества. Это речевое мышление и неречевое мышление. Неречевое мышление – это смыслы, это мышление за пределами нашей речи. Когда мы понимаем все как есть, не деля на категории, не деля на кусочки, вот это к этому относится, вот это к этому относится, мы воспринимаем весь мир так, как оно есть, общим состоянием. Еще вот в буддизме есть как раз очень интересный термин «вкус состояния». Когда маленькие детки не умеют еще говорить, у них есть особые состояния, когда он полностью отождествляет себя с матерью, потом он начинает выходить из зоны материнской, он начинает себя в третьем лице воспринимать, он начинает мир делить уже на кусочки, и тогда у него возникает речь после этого только. То есть сначала у маленького человечка есть неречевое мышление, вообще высшая форма мышления как таковая, но еще речевой нету. То есть она не может выразиться никак в нашем обществе, как ребенок мыслит. Он начинает потихонечку входить в речевое мышление, создавать его все, создавать эту замечательную функцию, систему функций высшей психической деятельности, которая называется речевое мышление, а потом речь. Речевое мышление, а потом речь сначала, то есть речь вместе с речевым мышлением возникает вместе. Человек проговаривает, даже может прошептывает свои мысли, а потом уже человек начинает как-то думать, словами. Если вы помните свое детство или своих детей, мы же учим детей читать сначала вслух. Мы сами можем читать про себя, такая форма есть. То есть мы читаем, но все равно у нас слова идут через наш мыслительный аппарат, выстраивая какие-то формулы в этой картине, этой книжке. Так вот, у нас есть неречевое мышление и речевое. Получается, что маленький ребенок с неречевым мышлением, он не делит наше время, как мы делим, линейно. У него есть процессы циклические. Кормежка, там, пеленки, сон, все. То есть он живет состояниями, он не связывает между собой. У него может быть один процесс для него быть чрезвычайно длительный. Сегодня было плохо, там я запелен, мне было плохо очень долго, практически всю жизнь, то есть еще вечность. А в другой момент это быстро все прошло и хорошо. То есть он не делит и не высчитывает, сколько минут было то или это. И только когда у него начинается делиться его неречевые смыслы в произношении, в речи, то есть они начинают категоризироваться и разделяться на кусочки и вставать друг за другом. Он начинает понимать, как эта речь выстроена. Тут у него начинает появляться время. Часы ребенок изучит, когда у него появится стройная речь. Учить ребенка часиком, сколько времени, это просто, ну как к игрушке относиться, не думая, что это время. Учиться времени, понимание длительности процессов. Ну, тоже вспоминайте детишек. Ой, это скоро, а час это сколько, а минута это сколько. То есть маленький ребенок это спрашивает не от того, что он такой просто любознательный. Ему нужно познать процесс, сколько это, что такое время на самом деле. Начинается появляться время. Появляться время начинает в мышлении человека, в речевом мышлении. Речевое мышление и время тесно связаны между собой. Речевое мышление у человека разное. Совершенно очевидно, что есть люди, которые обладают достаточно развитой этой системой функции. Есть люди, которые обладают не очень развитой этой системой, этой функции. Но так получается, что и отношение ко времени у этих людей разные. Ко времени как тому, что мы сейчас знаем. У кого-то время может длиться долго, кто-то не может просидеть и минуты, если у него не развито речевое мышление, он ни минуты не может просидеть. Он должен чем-то заняться, куда-то бежать, что-то делать. Тот, у кого речевое мышление развито, он может, в принципе, занять это время размышлениями, фантазиями, если у него дальше будет подключаться еще и правое полушарие. Но идем дальше. Это текущее изучение, текущее освоение времени. Таким образом возникает, когда у нас возникает речевое мышление. То речь это тоже, это выражение этого речевого мышления. Единственное, что мы в момент речи очень сильно тормозим свое мышление. А если мы, допустим, это в принципе... Вот у нас, если так уж говорить, мы это изучаем у себя на курсах, это потоковая речь. Если мы обладаем потоковой речью, тогда наше мышление и речь, оно синхронизируется. И мы практически думаем вслух. Но чтобы это время полностью освоить, а мы не сможем победить то, что мы не освоили, победить, осознать и что-то другое новое придумать. Нам нужно выстроить систему функций высшей психической деятельности, которая называется письменная речь. Тогда у нас возникает время за пределами нашего состояния сегодняшнего, сейчас. Вот у нас сейчас находится в пределах, можно посмотреть у каждого сколько, в пределах там 12 секунд, 19 секунд. То есть берешь длинную фразу, читаешь ее, и в конце фразы вспоминаешь, ты должен пока дочитывать, уже вспомнить смысл, что было в начале. Если тестовую фразу мы выстроим такую, то есть мы определим где-то, может быть, не на всю длину фразы, откуда это все для нас запомнилось. И мы это можем прочитать снова и определить, сколько секунд мы можем понимать целиком смысл какой-то, вместить в себя, во сколько секунд настоящего. Это для устной речи. Устная речь как раз обладает этим. Но когда мы начинаем заниматься письменной речью, у нас возникает замечательная такая возможность время увеличить как таковое. Ну, представьте себе, мы берем книжечку, у меня много книжечек прошлого века, есть позапрошлого века. Я беру и читаю. Ну, беру, читаю, допустим, каких-нибудь классиков. Фета, допустим, люблю я читать. Стихи у него хорошие, очень хорошие песни пишутся на эти стихи. Или какие-нибудь там автобиографические или документальные чтения. И я представляю, как это было где-то, когда-то. Для меня это где-то не со мной. Потому что когда-то, это же еще одна совершенно изумительная координата, по которой я пройти не могу. Если где-то я куда-то могу пройти, то когда-то не могу. Читаю те же самые веды, о которых там комментатор одна пишет, что они есть только одни истины у какого-то шри там дядьки, а других нету, а вы все, значит, невежественные. Когда-то. Тысячи лет назад. И эти тысячи лет для меня становятся совершенно неосязаемы. То есть возникает здесь другое совершенно освоение времени, когда мы занимаемся письменной речью. То есть мы практически создаем для себя более объемный мир, в котором у нас время становится уже виртуальным совершенно. Вот пока что я могу сказать самое первое, самое, я бы сказал бы, такое вступительное, которое у нас есть. Что мы с этим можем делать? И зачем нам, собственно, думать про это время? Ну, давайте подумаем. Речевое мышление. Сколько я могу вместить в свои 12-19, пускай, секунд? Ну, одна... Тетенька, у нее было 2 минуты настоящего. То есть все, что за 2 минуты делала, она считала, что оно здесь, то есть это хранилось все. Или какой-нибудь вундеркинд тоже может это сделать, там цифры сохранить, еще что-то. Сколько я могу, простой человек может сохранить нетренированный? Вот за 12 секунд, за 19. Ведь ему следующую мысль присоединить к времени нужно, чтобы она у него обрабатывалась в его системе, в системе функций высшей психической деятельности. Ему нужно постоянно подкачивать это все, то есть довспоминать. Ну, я думаю, что немного. Именно поэтому очень часто мы живем смыслами короткими. Ну, а сейчас получается так, что вот эта общая культура, она вообще обрубает все смыслы. Клиповое мышление рождается уже у наших детей. Ребенок не может смотреть на картинки, на мультики больше там 5 секунд. Неинтересно, ему скучно становится. Он кричит, мне скучно, кадр не меняется. Он может... мигнуть и снова тот же кадр стать. Он уже сменится картинка, и он войдет в новые эти 6, 10, 12 секунд. То есть практически мы деградируем. Мы не можем долгие мысли воссоздавать, обрабатывать и хранить. Далеко ли мы с этим пойдем? Да, если мы запишем это, мы сможем обратиться к записанному одному или напечатаем второму, третьему. Но все равно, чем у нас будет уменьшаться этот кусочек, к чему мы обращаемся, мы уже должны пользоваться абзацами в наших текстах, даже изобретения, программирования, еще чем-то маленьким. Вот здесь, конечно, прибегает у нас искусственный интеллект и говорит, вы дебилы, мы же сами его учим, этот искусственный интеллект, бесплатно, так сказать, учась якобы бесплатно, а сами учим, экономя огромные деньги для тех, кто для владельцев этого, в кавычках, интеллекта искусственного. Мы сами его учим, чтобы вместо нас он соединял все эти смыслы, поскольку он может, допустим, гораздо больше слов, понятий или переменных сохранить одномоментно в какой-то большой формуле. Он выстраивает большую формулу, и вопрос стоит только о техническом объеме этих компьютеров, которые могут как можно больше эту формулу с переменными создать. Для них для компьютера это любое предложение, это большая такая формула, которая имеет какой-то логический смысл. Ну, это не логический, а процедурный смысл, смысл алгоритма. То есть получается так, что мы действительно уступаем со своим речевым мышлением, с клиповым мышлением, уступаем нашему искусственному, в кавычках, интеллекту, исходя из того, что мы в этом отношении привязаны к линейному времени. Ну, мы и компьютер тоже привязали к тактам. Если знаете, там есть такты, и вот эта скорость, там сколько-то гигабит в секунду, или не гигабит, а гигагерц, там секунду, мегагерц, секунду процессора там работает. То есть это сколько тактов они могут сделать в секунду с обработки информации двоичной. И тут возникает вопрос. Ну, мы же имеем прекрасную, замечательную систему неречевого мышления, в которой не то что знать, там все есть. Все смыслы лежат уложены. Но обычными способами мы считать оттуда не сможем. Но если сможем, мы тогда будем пользоваться, как это, иголкой черпать воду из моря. Где-то так. У нас есть словарно-смысловой интерпретационный аппарат, который превращает, я бы так сказал, прекращает эти неречевые смыслы в речь, то есть который генерирует время нашей жизни. Время очень похоже на постоянно движущий поезд длинный. Вагончики, они могут быть наполнены, могут быть пусты. Вот мы по жизни провозим по жизни вот данный момент наш настоящий, мимо нас вот вагончик. Наполним мы чем-то его, значит, наша жизнь наполняется вот на сегодняшний момент. Не наполнена, значит, она пустая. То есть можно даже такую аллегорию взять и провести в себе аналогии, сколько же у меня, и сколько же я сумел провести вот на свои годы, чтобы заполнить свою жизнь какими-то событиями, действиями созидательными, может быть, разрушительными, все равно какими-то. Ну, имея, что такое время, у нас получается, я думаю, что вы немножечко поняли. Это всего лишь общая наша договоренность, соединенная с нашим субъективным видением последовательности действий и всей нашей социализации. Еще называют субъективно-социальным временем. Вот что такое время. Мы договорились о последовательности действий, потому что мы по-другому не думаем. То есть время – это продукт действия нашего сознания, как личного, так и социального, общественного. Всего лишь. У нас еще биологическое время есть. Это тоже продукт договоренности всей нашей системы. Система наша работает, исходя из биения нашего сердца. Есть алгоритмы, или не алгоритмы, есть ритмы. Ритмы разные, которые происходят, по которым работает то или иное. То есть есть разные шестеренки, побольше, поменьше, которые побольше, они медленнее работают, маленькие быстро крутятся, больше там частота этих ритмов есть. И они завязаны на природу. Возвращаемся к тому, что я говорил про природу. В природе все гармонично, то есть все идет по кругу или по спирали. И линейного времени там нет. И слава богу, наш организм тоже живет по природе нелинейным временем. То есть, поэтому мы не можем разобрать по косточкам нашу систему, переведя на наш язык логики, где мы забываем о том, что произошло. Мы вычеркиваем из своей жизни и бежим за новым. Потому что у нас идет, в каждой системе идет цикл. Он возвращается на то, что было. Он не может ничего наружу выкинуть. Он идет потому, что есть. Есть такой сигнал, потом этот, потом возвращаемся к этому сигналу или к этому состоянию. Мы не можем сделать линеечку, провернулся и все, и жизни нет. Все эти наши шестеренки наших действий, процессов, которые у нас происходят, они все крутятся. То есть времени как такового, отдельной категории, отдельного физического значения нету. В формулах даже есть это переменное время. По времени берется производное, по времени берется интегралы, чтобы увидеть рисунок процессов, которые происходят. Рисунок изменяемости процессов, которые происходят. Ну, я бы так сказал, математику тоже нужно понимать. Не просто в циферке знать и теорему, но и понимать образно, как это все работает. Ну и, конечно, если я буду говорить о интуиции, о трансцендентном чем-то мышлении, о том, что мы называем Богом, о том, что стоит за пределами нашего мышления, то, что у нас где-то есть что-то духотворенное, духовное, или парафизика, или метафизика какая-нибудь, о чем-то еще. И подавно. Все это лежит за пределами линейного времени. То, что лежит в пределах линейного времени, то есть мышления линейного, это всего лишь наше видение этих процессов. Ну, представьте себе, есть объемный, сверхобъемный, то есть метаобъемный процесс, и мы видим только часть его, проекции этого процесса. Потому что наше мышление линейно, мы не можем увидеть другое. Мы можем увидеть только то, что вмещается у нас во в линию изменяемости наших каких-то состояний. Одно событие прошло, за ним последовало другое, третье и так далее. То есть мы, если возьмем клубок такой с пряжей, это же объем, это же сфера. Мы ее не увидим, пока мы будем ее разматывать, поскольку у нас все лишь на палец мы можем запоминать, можем разматывать и помнить только ниточку величиной там, 10 сантиметров или 5 сантиметров, все. То есть таким образом мы пытаемся познать сферу, которая замотана пряжа, клубок пряжи. Вот здесь у меня, конечно, я бы хотел бы отметить, не у меня, а здесь я хотел бы четко еще раз отметить такой практически аксиому такую, что обладатели вот такого линейного мышления и последователи, или как лучше сказать, рабы линейного времени или пойманные в эту линию времени, с таким мышлением люди, они могут что угодно вам говорить про свои способности, экстрасенсорные, еще какие-нибудь, но это будет неправдой. Все это туман. Туман, который принимается за настоящее. Да, в этом тумане что-то может действовать, как любой механизм. Я построил там паровоз, он будет ездить. А я буду говорить, это волшебный зверь. А по-настоящему, как это происходит все, это лежит за пределами линейного времени. Что это такое на самом деле? Это тоже достаточно просто. Возвращаемся к неречевому мышлению. Неречевое мышление – это смыслы. Смыслы, которые мы... Вот это вот как раз есть моток пряжи. Клубок пряжи. Сфера с пряжи. Вот все. В этой сфере с пряжей мы... Хранится все, допустим, вся жизнь человека, там, не знаю, что-то еще, какое-то его определенное, поменьше моток, там, определенное его качество жизни, его устрой ума, его способности, свойства, которые невозможно понять, пока не пройдет через какие-то события. И это можно увидеть, это можно сразу осознать другим мышлением, не речевым. Конечно, тяжело вообще что-то, что-либо говорить, что это мы можем потом превратить в какие-то слова. Все, нет. Но мы можем из этого клубка неречевого мышления, из этой сферы, можем вытащить, интерпретировать часть нужную нам. Вот линию, какой-то маленький кусочек, на который мы скажем, вот в таких обстоятельствах человек поступает вот так, если мы говорим о человеке. Или какую-то информацию можем создать. Это не информация для нас, весь клубок. Для нас информация, потому что мы не поймем ее, будет ниточка из этого клубка. Но как ее найти? Как ее вытащить? Значит, нужно выйти из линейного времени своим умом. Выйти из линейного времени, чтобы приобрести вневременное состояние. Состояние вневременности, вне линейного времени. Нашим же сознанием. И тогда мы начинаем видеть все, понимать все. И если у нас есть такая задача, мы учимся интерпретировать то, что нам надо вытащить из этого мотка пряжи. То есть получается так, что такой небольшой вывод, что человек изначально, ну это опять же, это нейрофизиология, это не какие-то убеждения какие-то такие, опять же, метафизические или учения там, запредельные, еще что-то. Это просто наука, которая уже прошла доказательную свою ступень, стадию, и эта наука была в прошлом веке, наука это все определила. Человек имеет неречевое мышление и речевое мышление. Речевое – это мышление связано с линейным временем, то есть временем, в котором мы живем. Неречевое мышление, оно стоит за пределами этого линейного времени. Вот как получается. Ну, и если так говорить, как это можно, во-первых, для чего это нам нужно? Ну, если это у нас есть, и это есть даже в стадии нашего развития, то грех, если мы этим не будем пользоваться, если это мы на благо своего развития, ну, на благо всех живых существ, на пользу, это не понесем. То есть, по идее, получается так, что мы обязаны освоить это неречевое мышление, воссоединить его с речевым мышлением. То есть, получается, выйти за пределы времени, но остаться здесь. Не, как сказать, не уйти в пещеру куда-то, а жить здесь и жить с этой связью нашего, с нашим неречевым мышлением. То есть у нас получается, что у нас есть такая дорога, у каждого есть дорога. Мы называем это осознанностью, мы называем это сверхспособностью, называем чем угодно, называем сверхинтуицией. Конечно же, интуиция – это и есть работа с нашим неречевым мышлением. Но если мы это все гармонично воссоединяем, то мы начинаем обладать целостностью своего сознания, где у нас есть и вневременное мышление, и временное выражение этого мышления в тех дозах, в тех событиях, которые нам нужны. То есть мы применяем это из этого огромного массива, постоянно мы выбираем то, что нам необходимо сейчас. Вот что такое для нас получается сознание вне времени. И сразу я уже получается, что вам сказал такую интересную вещь, что нам нужно иметь и то, и другое. И временное речевое мышление, и невременное, а не речевое мышление. Для того, чтобы иметь гармонию нашего сознания и его и применять это все на самом деле. А если есть какие-то вопросы, я могу поотвечать. Ну вот есть у меня один вопросик небольшой. Есть такое понятие, как природное время. Все-таки все циклы вот этого времени, которые возникают в мышлении человека, да, они все-таки как-никак все равно привязаны к природным циклам. И вот природные циклы играют какую-то роль в сознании и во времени. Да, конечно, ведь мы же все-таки имеем тела. Тела природные, функциональность, биологическая природная функциональность. И даже наше сознание, то есть место управления этими телами, оно тоже, ну, по данным сегодняшней науки, оно трехуровневое. Самое простое, то есть это лимбическая система, которая занимается рефлексами, инстинктами, кортекс, который уже идет на суждения какие-то, на размышления, полезно, не полезно, и что из этого сделать в развитии, и неокортекс, который уже говорит о том, что нужно приносить пользу, любовь, добро, ну, то есть за категории, которые для природы непонятны. То есть это неокортекс уже выходит напрямую. И естественно, что мы имеем циклы. Вот я и говорил, что для нашего тела вообще-то по барабану ваше это самое речевое мышление само по себе, пока вы не освоили все, весь массив ум, речи, тела, оно занимается своим. Оно крутит циклы природные. Кровь меняется определенное время. Там есть циклы большие по 12 лет, есть у женщин менструальные циклы, есть у мужчин циклы, допустим, подготовки репродуктивных элементов, тоже там какие-то, тоже порядка, по-моему, 2 лунных месяцев. Это все есть, и это все в теле работает. Конечно же, если человек более к своему телу привязан, то циклы эти отображаются в его кортексе в большей степени. Если, допустим, человек живет на уровне кортекса, эмоций таких, которые сразу к действиям ведут, необдуманным, то это цикл вообще постоянный. Что-то не так, или что-то по циклу идет, вот весна начинается, он бегает за всеми юбками. Начинается осень, он весь в депрессии. Ну, юбками или, наоборот, штанами, он в депрессии. зима, он туда куда-то прячется, спит много. Ну, может быть и так. Что касается природного цикла, природного времени как такового, действительно, оно циклично. Циклично, ему не нужно другое. И причем так получается, представьте себе, если человек бы не было бы ограничителей, о которых я не буду сегодня говорить, ограничителей, выпрямляющих эти циклы, то если вот взять человека и поместить его в среду природную, где есть, что есть, не надо одеваться, не надо бегать за добычей, не надо ничего придумывать, не надо ничего делать. Вот интересно, а что произойдет? Может быть, мы действительно обратно в обезьян превратимся или в кого-нибудь еще? А ведь так примерно и получается. Если деградирует общество, то начинает возникать звериные инстинкты, и мы начинаем переходить на время, где мы забываем то, что мы сейчас думали. Это трудный процесс, это энергоемкий процесс, выпрямлять эти циклы. Лучше вообще не думать, если у нас вот идет цикл, да, я поел, захотел есть, вот он мне лежит рядом, мне ничего не надо делать. Вот такая жизнь, она просто выпрямляет, возвращает к этим циклам гармонии. Это вот природные циклы. Если же человек начинает развиваться дальше, а развитие не означает, что мы переходим с одного на другой уровень. Это означает, что мы приращиваем еще один уровень. Если мы находим гармонию, допустим, этих трех уровней управления, нервофизиологического, биологического управления, это лимбическая система, кортекс, неокортекс, начинает работать у нас гармонично, то мы имеем нечто гармоничное, где у нас есть и природная наша суть, то есть мы живем среди этого, на этой планете с природой вместе и думаем о других, думаем о всех. Но я говорю еще о большем, чем вот такая гармония природного и неприродного появившегося. Я говорю о том, что мы можем выйти в ту самую трансценденцию, о которой мы все говорим. Мы очень много говорим о духовности, о высоких энергиях, о вибрациях. Но получается, что мы говорим на уровне линейного мышления, то есть на уровне времени. То есть получается, что мы говорим не о том, что есть на самом деле, а о тени, а проекция. Проекция – это тень. Тень, которая попадает в нашу линию временную. И мы считываем с этой тени этот рисунок и говорим, что это так есть. Потому что по-другому мы не можем понять. Мы находимся здесь, мы привязаны, мы не можем ни ощутить, ни опознать, ни осознать то, что есть на самом деле. У нас есть такая возможность. Она есть у каждого, пока человек не для себя не принял решение, типа, а ну его нафиг, мне это не нужно, я лучше здесь поживу. Если он принимает такое решение, ну где-то в каких-то антологиях религиозных это написано, как подписал договор с дьяволом. То есть когда человек отказывается от своего неограниченного совершенства, он становится частью системы. Причем система уже надприродной, системы ограниченной со всех сторон. И тогда он лишается этой возможности запустить еще и неречевое мышление. То есть он действует на уровне инстинктов, рефлексов, а дальше на уровне опыта, который скапливается у него в кортексе и в неокортексе. Но он всегда ограничен. Но может получиться и обратная ситуация, когда человек полностью погрузится во вневременное пространство, да, и оторвется от реальности, которая на данный момент существует. Как в такой ситуации? Значит, я могу сказать, что это такое. Ну, во-первых, вневременность – это часть человеческого бытия. Часть его неосознанного бытия. Если он за счет других частей это разовьет часть, то это будет негармонично. То есть он окажется на совершенно такой же позиции, как если бы он только стал обезьяной или там какой-нибудь свиньей или собакой. У собаки в лучшем случае. То есть это одинаково плохо. Но здесь есть нюанс. Вневременность. Чтобы освоить вневременность, необходимо полностью переработать то, что есть до этого. Переработать себе. Нужно переработать себе свое эго. Потому что представьте себе, ну это как из фантастики. Ты идешь во вневременность, а там все дезинтегрируется. То есть все разрушается, если что-то сложенное в виде каких-то ограничений, границ, когда ты хочешь что-то себе забрать. Я отрешил там, о, я в невременность, я сейчас что-то разовью, я стану супер волшебником, я же стану над всеми, я тут могу ворочить событиями, людей подставлять. Я с этим умопостроением в эту среду не влезу. Если влезу, то у меня крыша поедет. То есть это умопостроение там разорвет на куски. То есть я не могу со своими идеями ограниченного характера, эгоистичными идеями, корыстными идеями, в эту систему войти в новую. Со своим сознанием. Ведь мы же говорим о том, что мы есть сами. Почему мы не можем описать свое сознание ничем? Потому что мы и есть сознание, мы сами себя описать не можем, не выйдя из себя. Так и здесь мы не можем войти в новое состояние сознания с каким-то багажом, багажом попытки изменения чего-то в таких, я бы сказал, в целях создания каких-то своих собственных там дворцов, внутренних там построений, что я выше всех, или кто-то меньше, кто-то больше. Это просто не может быть. Но если человек уйдет куда-то, как ему кажется, во мне временность, я не с вами, я вне времени, то тоже я же есть, да? То есть можно выходить, ну, это условно скажем, вверх я вышел, значит, а там мне, я должен быть совершенно чистым, прозрачным, чтобы выйти и освоить все. Но если я говорю про себя, это тоже эгоизм, быть, находиться от других в стороне. Это в бок куда-то. То есть я построил себе иллюзию, что это вневременность, а сам пребываю в том же времени, сам пребываю в тех же ограничениях. Как только мы видим ограничения, то это уже не речевое мышление у нас, это не смыслы какие-то неограниченные, это просто другая азбука вкуса. Это другие символы, это другое мышление, точно такое же ограниченное, как везде, только еще более ограниченное, чем было. Мы ограничиваем себя от этого мира, создаем какой-то свой закуток, ну как полип или как такой отросток, тупичок. Поэтому я так скажу, развитие в себе, свое развитие, гармоничное развитие своего еще неопознанного, необнаруженного, но присутствующего неречевого мышления, оно возможно, когда мы развиваемся гармонично. Освоение этой, тоже это вот наш термин нашего линейного мышления, освоение этой зоны своего себя, оно возможно, когда мы освоим целиком и полностью и хотя бы мысленно поймем цену и облик всего, что мы прошли. То есть так и получается, пока человек не освоит, вот маленький человек рождается, он бесконечен, он вообще ничем не ограничен. Начинает набираться опыта, начинает на себя надевать оболочку, ограничивает словами, действиями, правилами и так далее. Он должен их освоить целиком и полностью, а потом разграничить. То есть он остается в этом мире, но он уже имеет совсем другое мышление, которое держит все это целостно. И тогда у него линейное время исчезает само. Он продолжает жить здесь, у него биология продолжает жить здесь, а может быть, он уже управляет этой биологией. Так-то биология нами управляет. Иди есть, иди спать, иди в туалет. Сердце стучит само по себе, мы не можем управлять. А когда мы начинаем развивать неречевое мышление, мы начинаем это все понимать. То есть вопрос всегда стоит в очень простом. Чтобы развиваться гармонично, как нам положено, как положено каждому из вас. Если вы это не делаете, то вы... Это грех. Необходимо развивать качественное мышление. Качество мышления. То есть менять конструкт мышления на другой. Получается, что мы с этим мышлением, которое у нас есть, с линейным, мы просто даже не можем понять, про что мы говорим. А изменяя это качество мышления, мы осваиваем новые совершенно смыслы, новые качества смыслов, новые пути этих смыслов, новую вселенную своих смыслов. И это мы сами. Мы обнаруживаем в себе это, развиваем, обнаруживаем это все. Да, это очень не очень. Это очень непонятно или очень не очень понятно или очень непонятно. Потому что мы начинаем с листа. Вот мы находимся, вот мы здесь живем, на листе. Вот линия. Линия, вот это мы идем по этой линии. Как вот, находясь здесь, мы поймем, что вот здесь. Нам надо с нашей понималкой выстроить понималку так, чтобы мы понимали, что здесь находится. Вот эту понималку надо выстраивать всеми путями. Для этого необходима устремленность. Не обязательно бежать искать практики. Ой, ну где же это нам научит? Чему? А чему не знаем. Но нам нужно иметь устремленность быть больше. Но она, как ни странно, очень здорово здесь складывается вместе с духовностью, в смысле добра, любви. Я бы так сказал, объем того, что можем вместить, это скоро мы понимаем, что это есть объем нашей души. Сколько можем вместить позиций других людей, взаимоотношений, сколько можем вместить в себя людей с их страданиями, как умеем ли мы сострадать. Все это, получается, это расширяет наш объем нашего мышления, мыслительного процесса, конструкции ума. И даже получается, что эти практики выводят нас на вневременные практики. Это тоже опыт, который, собственно говоря, не прочитанный где-то, а не только мной пройден, но и многими, кто у нас тут учился. Благодарю. Вот у нас есть еще один пунктик такой в анонсе. Вопрос и немного там расширение. Каково значение возможности жить параллельными путями? И там есть такие слова, как тайна 12 секунд и проведем тест на протяженность вашего настоящего. Вот что за тайна и, может быть, проведем тест с нашими слушателями? Ну, давайте начнем с параллельными, так сказать, линиями жизни. Но по поводу линий мы постоянно находимся либо в линии, если мы совершенно идем таким тупым методом, как сказали, так идем. Чем четче мы выполняем инструкции, которые вокруг нас есть, тем мы эту линию точнее рисуем. Ну, линию тогда можно определить даже по ладошке, по чем угодно, сказать, вот ты идешь туда. Но если у нас есть свои какие-то догадки и так далее, мы начинаем идти такой полосой. То есть постоянно варьируя между параллельными для нас мирами. Каждый момент времени, если мы в линии живем времени, и мы привязаны к ним, то есть привязаны через позицию, через то, что мы роль играем, и так какую-то и больше ничего, то мы привязаны, и у нас нет вариантов. То есть у нас линия, и все, это действительно линейное время, мы во времени живем. Но мы начинаем какие-то свои собственные решение принимать, у нас это начинает дребезжать, это начинает размываться этот путь. То есть время становится немножко размытым для нас. У нас есть варианты сделать что-то иное. И представьте себе, что каждый этот вариант, пускай даже не намного отличающийся от того, что мы могли бы сделать, это другой мир. Это другой мир совершенно. Это опять математика, это опять квантовая физика, это все описано. Только мы об этом как о чем-то виртуальном думаем, но это реально. Если мы поймем, что настолько это реально, что вот я все время говорю, что вот я сижу сейчас так, вот так руку повернул, или ну я не могу одномоментно повернуть, или вот так, да, туда или сюда, это разные миры. Вот я сейчас так повернул, я пошел в другой мир. Мог бы так повернуть руку, в другой мир пошел бы. Если здесь это просто вот такая болтанка в этой линии, то в каких-то местах это может изменить. Я не поехал, не полетел на самолете, просто опоздал на самолет, или просто не захотелось, проспал, или что-то вот не захотелось. А он, не дай бог, конечно, грохнулся. Я изменил свою жизнь, я ее продлил. Такое тоже бывает. А когда мы овладеваем объемным мышлением, то мы практически овладеваем возможностью вообще менять мир в любую сторону. Но не тем линейным суждением, которое мы решили, а мне лучше это. Мы ничего не знаем здесь. Вот это мне лучше так, это полный отстой. Никто вам этого не скажет. Если скажет, это будет неправо. Неправда. То есть сказанное слово есть ложь, потому что оно ограничивает возможности. Но тогда мы начинаем жить из той правды внутренней, которая находится в неречевых смыслах, в неречевом мышлении. Она более точная. Она более полезная и более эффективное, более фокусное для нашей жизни, как есть. Многие за словом предназначение гонятся. Предназначение мое, какое мое предназначение? Да как, если ты это же узнаешь, ты все равно его узнаешь слова, ты все равно не поймешь полностью. Тем более не сделаешь это предназначение. Оно без слова, оно настолько четкое и настолько важное, но его понять нужно всем своим существом, если оно вместит это предназначение. И это большое счастье, когда мы целиком и полностью живем по нашему внутреннему состоянию, по сердцу. По Божьему промыслу мы можем назвать, еще по своему духу, и как угодно можно назвать. Тогда мы живем всегда счастливо, и наша дорога в жизни идет, опять же, это все физика квантовая и так далее, идет туда, где у нас наиболее эффективность и счастье. Что касается тайны 12 секунд, это я как раз рассказал. Мы в настоящем находимся 12 секунд. Находились 12-19 секунд по исследованию прошлого века. Но это тестирование, оно основано на разных, не то запоминать, на в большей степени логической афазии, то есть что мы где запоминаем, сколько чего делаем. То есть мы, как я сказал, начинаем читать какую-то фразу длинную, и мы на каком-то месте забываем смысл в самом начале, который был. Вот мы можем определить, сколько мы от момента, как мы забыли, или как прочитали, сколько мы назад можем быстро вспомнить весь смысл целиковый, целый смысл, который мы в себе прочитали, поняли или сказали. И вот получается, что 12-19 секунд в прошлом веке такое было. Как и сказала одна тетенька, добивалась с 2 минут на нахождение в настоящем. То есть, если она начинала читать какую-то фразу длинную, смысловую, то она ее держала в этом своем настоящем. Целых 2 минуты. То есть она могла очень многое осознать и удерживать. Да, вот потом мы берем за следующее, и у нас движется вот этот вот 2 минуты, движется туда и сюда. Кстати, еще такой вариант есть. 2 минуты не обязательно, в прошлое получается. То есть мы читаем, и то, что мы уже прочли или что-то сделали, мы это помним. Или делаем, помним. Ведь здесь еще и в 2 конца. То есть мы можем стоять посередине этих 2 минут и знать, что через минуту будет, и то, что мы сделали за минуту до этого, и целиком это все видеть. Это очень интересная штука. А что касается теста. Значит, я думаю, что мы проводить его не будем прямо в эфире, но я вам подскажу, как его сделать. Значит, вы, как его сделать? Возьмите, найдите в Википедии последовательность цифровую, числовую, чисел Фибоначчи, то есть простых чисел. Простые числа – это те, которые делятся на 1 и на себя. Почему такую последовательность? Потому что 1, 2, 3, 4, 5 будет неинтересно. А это последовательность, которая сама по себе гармонична. Это как? Это 1, 2, 3, дальше что? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, по-моему, и так далее. Очень интересная последовательность. Вы попробуйте ее для себя выписать. Сначала просто выписать. А потом прочитать. Прочитать, допустим, себе отмерьте 20 секунд. 20 секунд прочтите на последний. Вот 1, 2, так читайте. 1, 2, 3, 5, 7. Читайте, что записали. Через 20 секунд остановитесь и вспомните не всю последовательность, но вот какие-то вспомните, какие числа вы самые первые читали. Ну или наоборот поставьте лучше, конечно. Читайте там, не знаю, от 50-го числа к первому числу, чтобы не сказать 1-2 я же читал. И вы определите, сколько вы этих чисел у вас сохранилось в настоящем. Ну а дальше можно просто очень взять, еще раз прочитать то, что у вас сохранилось, и по секундомеру отметить, сколько у вас секунд в настоящем. Еще раз объясню. Берем последовательность чисел Фибоначчи. Ну, берем их, допустим, пускай даже выпишем, не поленитесь, 50. Но выписать так, чтобы их прочитать наоборот. Засекаете время, начинаете читать от 50-го числа, это не значит, это будет 50, это там 300 там какой-то или 500 какой-то. И читайте их ровно 20 секунд. Или в середину какую-то возьмите, чтобы не помнить первые, чтобы они не привязались к вам. Все. И вспомните, какие были числа в самом начале вашего чтения. Вот так. Это достаточно просто. То есть сколько у вас уместилось в ваше настоящее этих чисел. Как только вы определили, сколько, прочтите еще раз по секундомеру, вы знаете, сколько у вас секунд настоящих. Это первый способ. Следующий способ достаточно простой. Вы включите секундомер себе и начнете вспоминать, что вы думали. Вот у вас мысль какая-то сейчас такая, что я думал до этого? Вот это думал. А что я думал до этой мысли, которую вот сейчас вспомнил? Вот это. А что я думал до этой мысли? Вот это. Вот пока вы помните, у вас секундомер работает. Как вы начали затыкаться, нажали секундомер и посмотрели, сколько секунд вы можете вспомнить последовательность ваших мыслей. Ну вот так вот. Благодарю. Ну, в принципе, все вопросы от меня иссякли. Сейчас мы перейдем ко второй части нашего эфира, потому что у нас появились вопросы от слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – сознание вне времени. Кто обладает или может обладать таким сознанием? Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Валерий Лаврененко. Какова роль шишковидной железы в сознании и подсознании человека и вневременного сознания? Есть ли тут нейрофизическая прямая связь? Интересный вопрос. Я думаю, что вам никто не ответит на этот вопрос, потому что мы говорим опять о природе. Если мы будем отвечать на вопрос в соответствии с наукой, наука скажет очень просто, как сказала Бехтерева: не нашла я никакого сознания вашего в этих мозгах. Его там нет. Мышления нет. Есть нейрофизиологические процессы. Как они устроены, как они дешифруются, неизвестно. Второе. Мы говорим про сознание. Наша система, нейрофизиологическая система, включая мозжечок, это очень сложная физиологическая система. Мы можем назвать ее даже технологической системой, которая выстраивает, но это я свое мнение говорю, уже официально я сказал, научно-медицинское, которая выстраивает, я бы сказал, подложку антенную, назовем это так, из того, что мы знаем. Как еще можно это все объяснить, ну, какими словами, определениями это пояснить? Для нашего поля, многомерного поля, может быть, заходящего за пределы нашего сегодняшних возможностей измерения. Мы там посмотрели, ауру посмотрели, сделали теперь даже нейроинтерфейсы, с помощью которых можем двигать мышкой. Мы что делаем? Снимаем поле. И это поле двигает мышкой. Не мозжечок двигает мышкой, а поле. И мозжечок сам по себе, то есть это центральная шишковидная железа, конечно, имеет большущее значение в построении этого поля, как в принципе и любое, любой участок мозга. Но с точки зрения, дальше идем, практик медитативных, практик различной формы, класса. Мужичок имеет громадную роль в построении этого поля. А стал быть он, то, что я могу сказать, задействован, как вот с точки зрения физики, то есть это вот ограниченных процессов и форм материального мира, конечно, он влияет на поле и на полевое взаимодействие высших мерностей. Что касается времени, ну, времени-то нету, так что как ее сопоставлять с временем, тем, что мы понимаем, качество процессов, которые протекают, которые изменяются или которые существуют за пределами нашего понимания. Вот с этими процессами мужичок связан. Вот так. Идем далее. Валерий Лаврененко вновь задает вопрос, почему мы говорим о сознании в линейном времени, связано ли это с биологическими способностями человека, какова связь биологии человека и наступающего дня Сварога? Не знаю. Это вот как это, биология и день Сварога. Может быть, как-то биологию по-другому назвать или день сварога по-другому назвать. Конечно, если мы имеем многомерное мышление, то, конечно, мы можем... Действительно, так оно и есть. Мягкое зеленое, мокрое и черное – это суть одного какого-то большого процесса. Это проекция громадного какого-то неограниченного процесса. Но вопрос в другом. Смотрите, как интересно. Тут я как метакогнитивист скажу. Мы же пытаемся эти запредельные конструкции, пытаемся, и такой запрос идет, объясните линейными словами, линейными фразами, линейными мыслями, как это объяснить, как соединить. Понимаете, куда мы идем и как? Мы пытаемся вопрос решить через линейность. Вопрос то, что стоит за пределами линейного мышления, через линейность. То есть объяснить конструкцию совершенно непознаваемую в линейном мышлении с помощью линейного мышления. То здесь есть парадокс в таком роде вопросе. Поэтому я в парадоксе этом не участвую. Благодарю. Идем далее. Следующий вопрос вновь задает Валерий Лавриненко. Получается, что количество перерабатываемой в определенную единицу времени информации расширяет качество нелинейного мышления. Важен ли при этом способ получения информации в единицу времени? Под способом я имею в виду способ письма, например, иероглифы, руны и так далее. Ну, смотрите, это технический вопрос, он достаточно понятный. Вопрос взаимодействия, вопрос промежуточного результата. Если мы говорим про информацию, то она рождается в линейном времени. Информация существует только в линейном времени. Она ниоткуда не идет потоками. Она создается здесь. Скорость создания этой информации зависит от того, чем мы ее создаем. Скорость речи, скорость письма. Если мы говорим о том, что рождает, откуда мы берем нечто, что превращаем в информацию, мы говорим о смыслах. А вот представьте, так вот сейчас как раз такой мыслительный эксперимент проведите для себя. Представьте, вот вы сидите в этот момент, этот миг, я сижу в этот миг, или вы, каждый из вас, в этот миг, ваше сознание полностью, то есть вы себя как ощущаете, как я вот такой, выпрыгивает из этой, не только из этого тела, из этой жизни и отправляется в какой-то другой мир, в другую жизнь. Проводит там 20 лет по местному времени. Все там делает, выпрыгнула там, родилась. И вот целые 20 лет живет там, женится, и, может быть, это какая-нибудь вообще жизнь не кислородная, там, хлорная, еще какая-нибудь. И возвращается к вам в этот же миг, в который она выскочила. И это проделает каждый миг неисчислимое количество раз. О чем это говорит? Нам вроде бы непонятно, как это может быть, но в то же время все складывается. Мы законы сохранения здесь, даже с точки зрения времени, там, эффекта бабочки, мы соблюдаем. Оно ушло и вернулось. Только тот багаж выключило то, что там было, и продолжает жить этим багажом. Оно такое большое, оно может кусочек выключить, то, что он набрал опыта, и жить вот этим багажом. И это возможно. Получается, что в каждый миг линейного времени нет критерия вообще скорости информации, объема информации. Когда мы говорим о неречевом мышлении, о смыслах. То есть эти критерии здесь отсутствуют. Они возникают только тогда, когда нам нужно вытащить какой-то смысл, и сделать из него обрезок смысла, этот обрезок смысла превратить в информацию. Здесь мы уже говорим о потоках информационных. В нашем мире он ограничен, мир, не только тремя мерностями, но и полевым взаимодействием. Оно не может быть в нашем трехмерном понимании этого мира, мы сами ограничены, не может быть больше определенной скорости света, скажем, еще чего-то. Поэтому здесь есть ограничения механистического толка, в этом разбирайтесь, если вы хотите. Можете еще посчитать и так далее. Но чисто принципиально я объяснил, что скорости или потоков нету, если мы говорим про все сразу. Благодарю. Вопросов у нас больше нет, и я предлагаю завершить какими-то итоговыми словами наш эфир и подвести какой-то итог некий и сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, какие-нибудь пожелания. Ну, конечно, во-первых, я очень благодарю, если можно так сказать, благодарю, вопрос задавал этого товарища. Это замечательно, когда мы задаем вопросы, значит, мы не просто живем. И я думаю, что человек, задающий вопросы, обязательно получит на них полные ответы. Ну, это случается, кстати, с каждым. Это не тема такая печальная, а вообще просто, чтобы знали. С каждым случается один раз в жизни, когда он получает ответы на все вопросы, которые в жизни задавал. Это когда человек уходит из этой жизни. У него такое случается, если он внимательно слушает, а не находится в состоянии «все пропало» и ищет свое тело. Он получает все ответы на все вопросы. Так вот, я хочу пожелать, во-первых, чтобы мы эти ответы получили раньше и как можно более полные. Но для этого нам нужен инструмент получения этих ответов. Что-то с ним сделать, улучшить. Улучшить этот инструмент, то есть я бы сказал, получить стандартную для человечества в это время, в кавычках, в этой цивилизации развитие. Оно очень жутко отстает от того, которое бы хотелось бы увидеть. Ну, и я что могу, то и делаю. Школа дивинаторов пока что набор она не остановила. Единственное, что в Москве осталось несколько мест для Москвы. А так у нас есть еще в Питере места, и в онлайне у нас нету ограничений. Я думаю, что все ссылки вы увидите. Именно там мы занимаемся тем, о чем я говорил. Мы выходим на уровень неречевого мышления, и мы с ним начинаем дружить. То есть мы развиваем гармонию нашего неречевого, речевого мышления. И в конце концов, как я уже говорил, дивинаторы-профессионалы очень быстро становятся, уходят дивинаторы-корректоры. Когда мы гармонизируем наше линейное время, ну, линейное мышление и наше вневременное мышление, у нас появляется возможность менять жизнь, менять событийный ряд. Ну, опять же, это физика, это квантовая физика и много чего другое, и психология в том числе, и нейропсихология. Менять жизнь, не только свою, но и людей, которые приходят к нам за помощью. Поэтому я с вами прощаюсь. Я очень рад, что вы слушаете это, пускай у вас вопросы возникают, пускай у вас возникает какое-то там негативное отношение, позитивное, любое, главное, чтобы оно было. Это означает, что это не по барабану, это означает, что не все еще на нашей земле потеряно. Счастливо, быть добру. Да, а я в свою очередь благодарю вас, Владимир Анатольевич, за то, что приходите и делитесь с нами и с нашими слушателями, зрителями такой важной, полезной информацией. Благодарю также всех участников, кто принимал участие в сегодняшнем эфире. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески помогают и поддерживают Народное Славянское Радио. Помогают материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном Славянском Радио проходил эфир «Сознание вне времени». Когда обладает, кто обладает или может обладать таким сознанием. Владимир Анатольевич Лукашенко был у нас сегодня автором. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии. Сообщение всегда работает, форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.